Глава седьмая. «Домой?» — в надежде спросила я. «А лучше в академию, на другой край света, подальше отсюда!» «Никакого домой. Мы оказались частью неизвестно чего ритуала, и это может иметь какие угодно последствия. К примеру, ты можешь стать мухой. Хочешь быть мухой?» «Нет». Он выдернул меня за руку из снега. «Идти можешь?» Алви глянул так, словно я уже начала в муху превращаться. «Могу. Но волки, оборотни, а вдруг они на нас?» «К демонам волков!» — рыкнул Алви и отряхнул резкими движениями тающий снег с ладони. Вместе с влажной крошкой с его пальцев слетела серебристая сфера энергии. Ударилась о землю, раздался взрыв. Меня подбросило. Глаза залепило снегом, я поспешно оттерла лицо. «Пусть они меня боятся. Идем!» «Куда?» «Куда ты и шла? Псевдооборотня потрошить!» Сверкнул глазами Алви и ткнул пальцем в центр руны, на едва видимые угольки. «Уродец бегал по лесу с топором вчера. Это не наломано, это нарублено, свежее. Вопросы есть?» Он выпустил в воздух фиолетовую поисковую шлейку, обозначив задание, и пошел за ней так быстро, что мне пришлось догонять почти в припрыжку, проваливаясь местами в снег. А в голове бурлило. Он всегда так умел? Или сила от руны прибыла? А почему у меня не прибыло? Но проверять было некогда, потому что одной среди заснеженных елок оставаться не стоило. Алви же будто солью пониже спины зарядили. «Подождите, сэр, я не успеваю!» — взмолилась я. Он притормозил на секунду. Едва я поравнялась с ним, схватил за руку и потащил за собой. Можно было падать лицом в снег и бороздить его, как тюлень. Почти это у меня и получалось. Разве что у тюленей вряд ли так жгло в боку. От бега на полном ходу мне стало жарко. Я потянула вниз шарф, схватила шапку в руки. Но мы не дошли до дома Свеборгов на краю деревни. На полпути нас остановил звон, едва слышный, будто потусторонний. Волшебная фиолетовая шлейка застыла в воздухе, а затем повела нас на звуки, проникая под укрытые снегом еловые лапы. Звуки становились все громче, звенящие, прозрачные, словно сам мороз обрел голос и преобразился в музыку. Она завораживала и становилась не по себе. А вдруг это слуховые галлюцинации после ритуала? Или неизвестная магия? Сегодня уже у меня были обонятельные, оборотни привлекательные спецэффекты, провалы в бездну неизвестной теологии. Что еще нас ждет? Хрустальная музыка прозвучала совсем близко. Фиолетовая шлейка сунулась за серо-зеленую гущу кустов и вернулась. Поймав ее и сунув в карман, Алви сбавил шаг. Приложил палец к губам. Мы выглянули из-за разлапистого можжевельника и увидели стоящего к нам спиной невысокого крепкого парня в старом тулупе и несуразной меховой шапке. На крошечной полянке перед ним зависли в воздухе сосульки. «Свеборг... Я сейчас ему эти сосульки вставлю...» «Тссс!» — вдруг осмелела я, тронув ректора за плечо. «Успеется! Смотрите!» Перед нами царило волшебство. Сосульки маленькие, большие, пронизанные светом, похожие на хрустальные подвески к невидимой люстре, кружились словно в танце. Ударялись одна об другую с разной интенсивностью, издавая чудесный звон. Сосулька подлиннее, словно дирижерская палочка, пробегала по искристым ледышкам, извлекая трели и аккорды. Невероятно красиво! У меня даже мурашки по коже пробежали. Все это происходило по мановению ловких рук деревенского парня. «У него талант!» — шепнула я в ухо Алви. «Дар стихийника и музыканта! Но мистер Свеборг точно не оборотень. Тот бы нас уже услышал и учуял». Алви буркнул еле слышно, продолжая рассматривать юного мага. «И про оборотни читала? Леди, хочу все знать». «О чем я только не читала!» — хмыкнула я ему в ухо. «Щекотно!» «Простите». Я отстранилась, осознав, что перешла все границы. Лезть ректору в ухо, да еще и щекотать губами? Что на меня нашло? Мне стало как-то неловко. Куда приличнее подчинять волю дурных первокурсниц, чем вести себя так фривольно. «Не прощу», — шепнул он. «Ходи с этим грузом до остатка дней своих». И взмахнул рукой. Серебряным всполохом все сосульки снесло в сторону. Они воткнулись в сугроб под березой. Алви двинул вперед, как боевая машина. По движению его пальцев я поняла, что парню сейчас не сдобровать. Разъяренный менталист был готов снести ему мозг, чтобы выковырнуть информацию. И без магии на меня полыхнуло давящее воздействие наколдованного Алви-ментала. «Стойте! Стойте, Алви!» — закричала я и бросилась на перерез, ломая ветки. В руках парня уже начали кружиться снежные завихрения. Лицо его исказилось от злобы. «Мгновение, и нас накроет жуткой вьюгой!» Сосульки поднялись из сугроба в воздух, теперь похожие на разъяренных ос. Запыхавшись, я заслонила юного Свеборга собой. «Это не тот! Не тот, кто вас обокрал, сэр Алви! Вы ошиблись! Наоборот! Это как раз он! Тот самый гений!» «С ума сошла, Ковальски!» Почувствовала я ментальное проникновение Алви в мои мысли. «Так надо!» – подумала я ему в лоб. «Про него же говорили в деревне, сэр, когда вы узнали, что больше нет прежнего стихийника!» – проговорила я быстро. «И даже в соседних поселках нет, и что они все погибнут, если мистер Свеборг им не поможет!» Я обернулась, радостно взволнованная, к крепышу. «Ведь я не ошиблась, да? Вы тот самый гениальный мистер Свеборг!» «Они так говорили? Из чего это я вдруг стану помогать этим уродам?» — проговорил крепыш далеко не самым приятным юношеским голосом, с петушиными надрывами. Я удивленно приподняла брови и глянула ему в глаза, изображая искренность. «Как с чего? Чтобы стать богатым? Стихийники в селах и деревнях — самые богатые маги, как ваш пропавший Малинт, например». Парень поджал уголки губ. «О, вы его презираете! Отчего?» — спросила я. Алви навис сзади, готовый меня прибить. Зато эмоционально я подцепила крепыша на крючок, со мной он будет разговаривать. «Малинт называл меня посредственностью. Все они считают меня сумасшедшим, уроды!» Выпятив губу, с возмущением бросил парень. «Это были наговоры. Они теперь точно возьмут свои слова обратно. Вы не сумасшедший!» Заявила я, уверенно продолжая смотреть ему в глаза. Затем показала на еще ожидающие приказы атаковать сосульки. «Душевно больные не способны создавать настолько гениальную музыку и так колдовать. У вас невероятный дар!» Алви позади практически булькнул. Брови парня приподнялись, зрачки расширились, в глазах появилось что-то детское. Отряд сосулек начал плавно снижаться к сугробу. «Правда? Вам понравилось?» «Очень! У меня мурашки до сих пор!» — сказала я, приподняв рукав. Но Свеборг зыркнул мне за спину, почесал уголок рта, бессознательно показывая, что чувствует подвох. «А этому господину что тут надо?» «Господину надо...» — начал было Алви, но я его перебила. «Чтобы вы навестили в замке сестру и сказали, что произошло и чем можно помочь, потому что она умирает!» — протараторила я. О, а моему собеседнику было не все равно. Глаза его забегали, затем он отвел взгляд и посмотрел под ноги. Боевые сосульки шлепнулись в сугроб. «Отлично. Значит, хоть мозги у него слегка и сдвинуты, мы имеем дело не с психопатом. Тех никогда не мучает совесть. Что ж, надавим сильнее на чувство стыда». «Последнее, что она сказала перед тем, как потерять сознание», добавила я вкрадчиво, «что вы гений и что вас надо забрать в Академию волшебства. Этот господин за спиной как раз ректор этого заведения для особо одаренных магов. Мы вас искали в деревне, но там сказали, что вас нельзя забирать, потому что вы важны здесь. А по дороге случились еще неприятности. Оттого сэр Алви немного не в себе. Простите его». Я перевела дух от вранья, с благожелательной улыбкой обернулась на Алви. Глаза его слегка округлились. «Ну да, и без магии люди тоже как-то другими манипулируют. Учитесь, сэр ректор». «Какие неприятности?» — пробормотал сбитый с толку крепыш, стягивая шапку. «Ранди правда умирает?» «Так сказал доктор», — ответила я, не давая Алви и слова вставить. «Вы были с ней вчера вечером? Что произошло?» «Ничего», — пожал плечами парень, неосознанно выдавая ложь. «Мы поругались в лесу. Ранди толкнула меня и сказала, что видеть больше не желает. Уйдет к тетке. И не пришла ночевать». Свеборг дернул плечом и снова отвел взгляд вниз и влево. Опять лгал. «Твоя сестра умрет, если ты не скажешь правду». Все же вступил в разговор Алви. Доктор Керн нашел ее накидку в круге ритуалов и остатки свежего костра. Вы там поругались? Там. Но я ничего не делал, и нет ничего такого, чтобы зажигать огонь на руне силы. И все туда ходят просить, о чем надо, и я пошел. А Рэнди я просил помочь, вот и все, она не захотела, никто не хочет. Чего не хочет? Уточнила я успокаивающим тоном. Чтобы я был собой. Я просто хотел стать тем, кем и так являюсь, Хендером. Парень сжал кулаки. И зачем тебе быть оборотнем? Вдруг весьма по-человечески спросил Алви. Ты же талантливый стихийник, с дополнительными дарами, магией, валом, и без обучения вон чего творишь, ты самородок. Я оборотень. Упрямо поджал губы парень. От того и другое могу. Но моей сути не дает проявиться страх матери, что уйду в ареал к Хендерам. Она на нас с Ранди проклятие наложила, чтобы не стали как отец. Парень запнулся, заморгал и снова уткнулся под ноги взглядом. Что-то нехорошее случилось с твоими родителями? Спросила я. Что бы ни было, это не твоя вина. Свеборг пыхнул гневом и покраснел. Можно подумать, в деревне вам не рассказали. Бросил он нас. Пришел из ареала. Пожил немного с матерью и бросил. Не женился даже. Ты на отца зол, но сам хочешь стать как он? Алви слегка склонил голову. Я хочу, чтобы то, что должно быть моим, было моим. Зачем об этом болтать, если Ранди умирает, идемте к ней. Алви положил ему руку на плечо. Похлопал слегка, как старший товарищ. Пойдем. Но хочу уточнить, ты же хочешь помочь сестре? Конечно, я ничего не делал такого. Однако она осталась одна в круге ритуалов. И ты всю ночь волновался, что с ней? Да. Все хорошо, с нами ты в безопасности. Ты это чувствуешь. А у тебя отличная интуиция. И ты знаешь, что нам больше можно доверять, чем людям в деревне. «Наверное». Алви снова хлопнул его слегка по плечу и чуть сжал, глядя прямо в глаза. Зрачки парня задвигались сумбурно, то расширяясь, то сужаясь, словно он пьянел с каждой секундой. Он погружался в транс. Наконец взгляд Свеборга застыл и потяжелел. Расширенные зрачки остановились, словно вбитые в стену гвозди. И Алви приказал уже совсем недружелюбным тоном. А теперь ты нам расскажешь абсолютную правду. Что произошло на круге ритуалов и какой ритуал ты проводил? Парень послушно проговорил. Я хотел вернуть свою настоящую суть. Получить силу, стать собой. Вот для чего ритуал. Для него нужна была жертва? Не жертва, пара. Я и кто-то близкий. Надо было вместе. Но Ранди вредная не захотела, наоборот. Разозлилась на меня, потому что маменькина дочка будет врать себе всю жизнь, лишь бы мать не расстраивать. Хочет быть всегда лучше меня во всем, чтобы ее любили, она лицемерка. Не отвлекайся. Что произошло на круге ритуалов? Ранди рассердилась и стала отговаривать меня, когда я начал ритуал и запалил костер. Руна зашевелилась, а потом вдруг затрещала и открылась. Ранди принялась меня прогонять, кричать, что я наделал ерунды, добром это не кончится, я рассердился. И толкнул ее. Ранди упала в трещину. Я испугался и убежал. Откуда ты узнал про ритуал? Он ведь не похож на те, с какими жители деревни на руну ходят. Не похож. Вдова Гольден рассказала про него, она хорошая, не такая, как все. Посочувствовала, когда старый Малинт меня обозвал, хоть сама и его невеста. Эта вдова тоже маг? Нет, муж ее, что помер, был магом. Она мне из его книги колдовства страницу дала. Там было написано про нужный ритуал. Покажи. За мной идите, она в тайнике. Несколько минут спустя мы стояли перед утлой хижиной, почти землянкой, прикрытой мхами, жухлой листвой, еловыми ветками и снегом. Юный Свеборг влез внутрь и вылез с обернутым в тряпке хлировым пакетом. Парень развернул его. Сердце мое забилось. Алви забрал из рук Свеборга страницу. Прочитал, затем глянул на псевдооборотня хищно. «Тут только ингредиенты и техника выполнения. И то не до конца». «Где остальное?» «Зачем остальное?» Вяло проговорил загипнотизированный Свеборг. «Идиот!» Прошипел Алви. Остальное есть в конфискованной у меня книге. Я узнаю печать, шрифт, бумагу и вензеля. Это страница из такого же фолианта с заклинаниями, какой подарила мне тетя Тереса», — сказала я пересохшими губами. Причины для волнения были. Уже по прочитанному на желтоватой странице и по номеру на ней я поняла, что речь идет об одном из ритуалов, требующих или жертвы, или посредника, кого-то определенного, способного открыть вход в другой мир. И главным в ритуале зачастую были не посредники, то есть не сестра с братом, и не мы с Алви, а тот, кто оставался за кулисами, кукловод, которому потребовалась магия другого мира и его неограниченная сила. С сосны над нашими головами упала шишка, и, вздрогнув, я вспомнила то, от чего у меня закружилась голова. Нередко для таких ритуалов требуется именно пара, мужчина и женщина с прочной связью. Если ритуал завершился и трещина захлопнулась, значит, мы с Алви можем быть парой? Я взглянула на Алви и моргнула. Он тоже смотрел на меня как-то иначе. Но и в этом была не вся беда. На самом деле, я не знала, что будет с этими жертвами, открывающими вход, после. Возможно, мы начнем угасать, как Ранди Свеборг. Или это произойдет с одним из нас. Вариантов было множество. Иногда они зависели от конкретной договоренности кукловода и сил других миров. «Мне надо прочитать, что там дальше!» — выкрикнула я, сама не своя. «Обязательно! Это непростой ритуал!» Алви хлопнул по плечу парня. Тот встряхнул головой, приходя в себя после транса. «Свободен», — заявил Алви. Затем повернулся ко мне и сказал. «Согласен. Сейчас же возвращаемся порталом в Академию».